Глава 33. Основные события в доме начали разворачиваться примерно через час после моего отъезда. Ничего не предвещало неприятностей, Юлечка спокойно пошла в ванную, Лизавета и Кирюшка устроились у компьютеров, дети, неожиданно получившие лишние каникулы, решили засесть в чатах, Костин и Сережка умчались на работу. Юлечка полежала в пене, обдумывая поистине глобальный вопрос, стричь волосы или продолжать их отращивать. С одной стороны, с приближением весны хотелось неких изменений во внешнем облике. С другой стороны, пышные локоны украшают женщину. Не успела Юлечка представить себя коротко стриженной, как дверь в ванную с треском распахнулась, и в клубах пара возник Кирюшка. «С ума сошел!» — взвизгнула Юля, нагребая на себя пену. Юлечка ожидала, что мальчик либо начнет извиняться, либо просто выскочит в коридор, но Кирюшка заорал. «Скорее уходим!» «Куда?» — вытаращила глаза Юля. «Мне на работу после обеда и вообще. Я хотела одежду купить». Кирюша открыл было рот, но тут в ванную влетела Лиза и тоже заверещала. «Давай вылезай!» Юлечка не успела обозлиться, потому что рядом с Лизой невесть откуда появилась председательница домового комитета Рената и... завопила. «В доме чума!» Ошарашенная Юлечка чуть не утонула при этом известии, а активная Рената, выдернув из ванной пробку, швырнула девушке полотенце, и пока та спешно вытиралась, ввела Юлю в курс событий. Некоторое время тому назад Ренате позвонила жиличка Аня Григорьева и, рыдая от ужаса, сообщила, что ее сейчас везут в больницу с диагнозом чума. «Я, конечно, умру», — в голос плакала Аня. «До свидания, Рената, прощаю тебе все, даже то, что ты хотела моего мужа себе загробастать. Уж какие счеты на краю могилы, но я ответственный человек и хочу спасти остальных. Немедленно уходите из дома, убегайте вон, чума уже ползет по этажам». Сначала Рената решила, что Анька сошла с ума. Быстро накинув на плечи пальто, Слободкина побежала к Григорьевым. Она успела как раз вовремя, двое санитаров впихивали в лифт носилки. На вопрос Ренаты, что случилось, ответа не последовало, подъемник ухнул вниз, увозя врачей и Аню. Слободкина бросилась звонить в квартиру, дверь открыл муж Ани, Мишка, одетый самым диким образом. На руках у парня были резиновые перчатки, на лице хирургическая маска из бумаги, на голову нахлобучен полиэтиленовый пакет. Похожее сумасшествие поразило всех членов семьи. «Куда повезли Аню?» — налетела на Мишку Рената. «Какая чума, что за чушь она несла?» Мишка отступил вглубь квартиры. «Не чушь, а все умрем точно. Пришел я домой с работы, гляжу, Анька корчится, чешется безостановочно, в кровь шею ногтями разодрала и кричит, чума пришла. Еле-еле из нее правду выбил, она же на аэродроме служит». «Да знаю», — перебила зануду Мишу Рената. «В багажном отделении, дальше что?» «Сам плохо понял», — развел руками Миша. «Она очень путанно объяснила. Вроде в одной из перевозок сидело животное, больное чумой, кажется, собака вся чесалась, дергалась. А Аньке следовало оформить прибытие этой твари. Но она ее коснулась и мигом заболела, тоже принялась скрестись. Я, как услышал, сразу врачей вызвал. Они прикатили, стали расспрашивать, что к чему. Ну, я и рассказал им про аэродром и чуму. Мужики переглянулись, Аньку увезли, а мне велели дома сидеть, сказали, ждите, за вами приедут. Вот я решил меры безопасности принять, перчатки, маска». Любой нормальный человек на месте Ренаты стал бы задавать вопросы. А почему Аня решила, что у собаки чума? Болеют ли шавки этой заразой? Может, речь идет о чумке, инфекции не опасной для человека? С какой стати Григорьева сама себе поставила диагноз? Отчего врачи были без специальных защитных костюмов? Да много чего мог спросить разумно мыслящий индивидуум. Но надо знать Ренату. Слободкина вообще не способна ни к какой умственной деятельности, а еще у нее есть дети, которые ходят в одну школу с Кирюшей и Лизой. В голове Ренаты мигом сложилась цепочка, в школе объявлен карантин, следовательно, дочь Ани принесла туда чуму, подцепила ее от матери. Мысли о том, что занятия прекратились вчера из-за тифа, а Анька лишь сегодня заговорила о собаке с чумой, не пришла Слободкиной в голову. Активности ей было не занимать, поэтому Рената подняла на ноги весь дом. Организаторским способностям дамы можно лишь позавидовать. В мгновение ока она договорилась с администрацией шишки, и в развлекательный центр начали стекаться испуганные жильцы. Напомню вам, что основные события в доме разворачивались днем. В квартирах в основном находились пенсионеры, дети и домашние хозяйки, то есть наиболее подверженная чужому влиянию аудитория. И потом представьте себя на их месте. Мирно готовите обед, убираете квартиру или принимаете душ, а тут врывается обезумевшая Рената, которую, кстати, все считают начальницей, и орет: «У нас страшная инфекция, Григорьева из аэропорта принесла, эвакуация!» Неужели вы потребуете объяснений и сохраните способность логически мыслить? Лично я бы, схватив в охапку детей и животных, ринулась в шишку, а уже разобраться, что к чему, можно и потом. Так и поступило большинство жильцов. Слободкина заперла подъезд, повесила на дверь объявление, и сейчас в шишке уже давно идет митинг. Я потрясла головой и хотела спросить, звонил ли кто-нибудь в больницу, куда увезли Аню. Пусть медики сообщат точный диагноз, но не успела. На сцене около Ренаты появилось несколько человек. Один из них, мужчина в темном костюме, оттеснил Слободкину в сторону, бесцеремонно выхватил у нее микрофон и гаркнул: «Всем молчать. Я Никифоров Сергей Александрович, представитель мэрии. Никакой чумы нет, спокойно расходитесь». «Он врет», — истерически завизжала Рената. «Они специально хотят нас без медицинской помощи оставить и уморить». «Точно», — полетела из зала. «Дом, небось, под офисы переделать решили. Мошенники, взяточники, воры. Мы помрем, а они наши квартиры продадут. Пошли на Кремль. Ура, ветераны, вперед! Не отдадим свою жилплощадь!» Сергей Александрович растерянно оглянулся. Ему на выручку пришла дама в темно-зеленом платье. «Граждане, я из санэпидемстанции, никакой чумы в помине нет». «Врешь, тебя тоже купили. В школе чума, там карантин». Тетка оказалась покрепче Сергея Александровича. Она не растерялась, услышав гневные выкрики, а, добавив децибел в голос, заорала: «В школе ничего нет, ерунда какая-то. Шум зря подняли, впрочем, здание на всякий случай полностью продезинфицировали. Дети послезавтра приступят к занятиям». «Нет», — заорали Кирюша с Лизаветой. «Карантин неделя, хотим чуму с тифом». Голос наших детей потонул в криках взрослых. «Брехня, и про Чернобыль тоже сначала врали». «Нет чумы», — надрывалась баба. «Граждане», — взвыл Сергей Александрович. «Ну, подумайте головой. Пришли бы мы к вам, если б тут зараза гуляла». В зале повисла тишина. «Оно верно», — прозвучало из толпы. «Уже б в Америку летели, бросили бы народ. И дёру». «Никакой эпидемии нет», — воспользовалась моментом баба. «Вот ваша Григорьева жива и здорова, глядите». На сцену медленно влезла Аня. «Здрасте», прошептала она. В то же мгновение в помещении стало еще тише. Потом под потолком прозвенел тоненький голосок бабушки Раисы из 101-й квартиры. «Это чего получается? Ну-ка, Рената, объясни, чего всех сюда приволокла». «Аня виновата», — живо откликнулась Слободкина и спряталась за могучей спиной представительницы санэпидемстанции. «Ты почему про чуму понесла?» — возмущенно продолжала баба Рая. «Всех перебаламутила». Толпа разгневанных жильцов начала медленно подступать к сцене. «Тихо, граждане, тихо!» — залепетал Сергей Александрович. «Вышло недоразумение, возникло недопонимание, но теперь...» «Нет, пусть объясняет!» — заорали из толпы. Аня, став ниже ростом, забормотала: «Граждане дорогие, и я ни при чем тут. Пошла к Романовым взять рецептик пирога, а лампа и говорит...» Я похолодела, мигом вспомнив, как на вопрос Аньки, заразна ли Ириска, ответила: «Чума, дикая инфекция, сейчас все вымрем. Сначала один дом, потом Москва, следом вся Европа, как в средние века». Я-то пошутила, пусть не очень удачно, честно говоря, даже глупо, но кто мог представить последствия этого опрометчивого высказывания? Боже мой, как быстро распространилась весть, и как в ней тесно все переплелось. Работа Ани на аэродроме, глупость ее и Миши тупость и активность Ренаты, наивность детей, старух и домашних хозяек. Жильцы, перешептываясь, повернулись к нам. Десятки глаз воткнулись в меня. Желая оправдаться, я схватила отчаянно чешущуюся ириску, подняла ее над головой и завела. «Сейчас все объясню. Это очень маленький йоркшир-терьер. Крохотный и ни в чем не виноватый. У нее час...» В ту же секунду Юлечка сильно стукнула меня по заднему месту и закричала. «Честное слово, ничего нет!» Ириска переболела чумкой, о чем лампа и сказала Ане. «Уж не знаю, почему та потом в истерику впала». «Она твердила про смертельную опасность», — не сдалась Григорьева. «Правильно», — мигом выкрутилась Юлечка. «У тебя же кошка. Вот лампа и позаботилась, предупредила о чумке. Очень тяжелой для животных, но совершенно не опасной для людей инфекции». «Граждане», — заорал Сергей Александрович, — «теперь все ясно. Вот бабы. Одна ляпнула, другая не так поняла, третья панику подняла. Ступайте по домам». Народ послушался и цепочкой потянулся к выходу. Юля подхватила Мулю и Аду, Лиза — Фению и Капу. Кирюша прижал к себе левой рукой банку с жабой, а на запястье правой намотал поводок Рэйчел. Рамик пошел сам по себе, никто из членов семьи не смотрел в мою сторону. Ощущая себя прокаженной, я, сунув под мышку безостановочно чешущуюся ириску, постаралась стать совершенно незаметной. «Вижу, ваша собачка тоже мучается», — раздалось над ухом. «Вся издергалась, бедолашка». Я вздрогнула и быстро выпалила. «У нас нет чесотки». Моя рука моментально потянулась к шее. «Да вы не переживайте», — продолжил мелодичный голосок. Я повернула голову и увидела незнакомую молодую женщину. «Меня Вера зовут», — улыбнулась она. «Мы недавно в ваш дом переехали, Мальвина тоже чесалась». Тут только я заметила на руках у Веры крохотного йоркшира. «Мы забеспокоились», — продолжала женщина. «Сбегали к врачу и стали клеща выводить. Представляете, прямо извелись. Чем больше лекарства льем, тем сильнее она чешется. Знаете, мы все сами исчесались». И Вера весело захихикала. «Мы тоже», — призналась я. «Невозможно удержаться». Соседка стала скрести плечо. «Вот на вашу глянула, и снова началось». Я попятилась. «Не волнуйтесь», — продолжала смеяться Вера. «Это психическое. На самом деле клещ погибает сразу. Нам один хороший специалист все объяснил. Во-первых, собачья чесотка на людей очень редко переходит. Во-вторых, зараза исчезает сразу. Два пшика и смерть ей». «Но Ириска мучается, хоть я вылила на нее уже литры лекарства». «Вот поэтому и дергается», — кивнула Вера. «Ту же ошибку я совершила. Клещ погиб, а я еще для надежности Мальвину обшикала. Ну, у нее аллергия и началась. Нет бы мне снова к врачу сбегать. Но я же упорная. Решила, что зараза ширится, и давай поливать бедняжку. А то и все хуже и хуже. Спасибо, спохватилась и опять к доктору сбегала. Думаю, у вас та же проблема. Купите в аптеке обычное репейное масло и обмажьте собачку. Заверните потом в пеленку и походите с ней по дому. Затем вымойте ее осторожно и забудете про неприятность». «Так просто?» — ахнула я. «Ну да», — кивнула Вера. «Ерунда». Я покрепче прижала к себе ириску. «А что тут про собачью чумку говорили?» — продолжила Вера. «Я пришла под самый конец и ничего не поняла». «Да так», — отрезала я. «Чепуха вышла, не беспокойся». Решив как можно дольше оттянуть момент возвращения домой, я сначала съездила в дежурную аптеку, получила из рук сонной провизорши бутылочку с репейным маслом и лишь после этого вползла в квартиру. В коридоре стояла сонная тишина. Дети, Юля и собаки, утомленные тяжелым днем, рухнули спать. Радуясь столь замечательному повороту событий, я старательно обмазала ириску репейным маслом, завернула собачку в старый байковый халат и положила ее около себя со словами: «Через часок искупаемся». Йоркшириха не сопротивлялась, наверное, она тоже устала от толпы. Сейчас, высунув из халата голову, ириска положила ее мне на руку и засопела. Мои глаза закрылись, потом распахнулись, наткнулись на будильник. 9 утра. Меня подбросило над кроватью, около подушки лежал халат. «Ириска!» — зашептала я. «Ты где, Ириска?» Йоркшириха не отзывалась. Очень осторожно на цыпочках я начала обход квартиры. Но ни на кухне, ни в гостиной, ни в детских Ириски не было. К моему ужасу, она обнаружилась в супружеской постели молодых. Щедро смазанное маслом тельце лежало прямо на голове у Юлечки. Я попятилась в коридор, затем, забыв умыться и не попив кофе, рванула к себе. Надо как можно скорее удирать прочь. Юля, наверное, еще не простила мне историю с чумой, а тут новая фишка. Представляю, какие звуки станет издавать жена Сережки, когда, проснувшись, поймет, что ее волосы испачканы репейным маслом, а постельные принадлежности безнадежно испорчены.